Алло. Алло, здравствуйте, Герман. Да. Я представитель организаторов концерта Джастина Бибера в Москве. Наши агенты заметили ваше творчество, и нам оно очень понравилось. И я бы хотел предложить выступить на разогреве концерта Джастина Бибера. Вас это интересует? Ну, если вы не шутите, то интересует. Нет, какие шутки? Что вы? Ну, раз вам интересует, давайте я вас ознакомлю, как бы, примерно, что вам, вас, как вам предоставят и так далее. Мы вам полностью оплатим перелет, также выделим вам номер в гостинице, оплатим питание и то, что вам понадобится. Мы готовы вам заплатить за разогрев 10 тысяч рублей. Вас устроит такая цена? Ну да. Хорошо. Да. А если вас это интересует, то мы обсудим уже более подробно условия вашего выступления. Вы понимаете, это шоу-бизнес. Если вы произведете на публику и Джастина огромное впечатление, то, возможно, вас ждет огромное будущее, и вряд ли вы будете в чем-то нуждаться. Ну да, понятно. Так, ну вообще вас, в общем, как бы все устраивает. Расскажите сейчас немножко, как бы, как вам удобно, что вам удобно, как бы, что вы хотите примерно, чтобы, какой вам номер устраивает и так далее. Ну, вообще, если как бы это все вот по правде, потому что мы часто говорим и предлагают разные вещи, но если вот сразу, и то как бы это выступление будет, конечно, круто, с моими, да, 4 человека со мной будет работать, танцоров, по времени как бы, ну, не больше 20 минут, это 20 минут, как бы это прям хорошая будет программа, если 20 минут, если больше, то, ну, как бы, в принципе, больше подготовить, но вот в пределах 20 минут это будет прям хорошая программа, подготовленная с танцорами, хореографией, с элементами шоу хорошими. Отлично, да, мне нравится программа. Также, кстати, одно из условий, я сейчас вам еще, условия именно Джастина, которые он как бы хочет, чтобы это было обязательно. Условие Джастина таково, если вы ему, конечно, понравитесь, вы должны будете вступить с ним в интимную близость. Тогда он уже проверит ваши вокальные данные и так далее. Ну да, понятно, понятно. Ну да, в принципе, нормально. Это все как бы конфиденциально, никто об этом не узнает. Если вы согласитесь, ну, да, на эти условия, то я могу вам гарантировать, что вы уже точно будете выступать, и у вас будут немалые гонорары. Нет, я понял, нет. Ну, я понимаю, да, да, отлично, вообще, в принципе, да, я согласен. А вас устраивают такие условия? Да, да, да, да, конечно. Так, хорошо, вы сейчас как бы серьезно говорите или как, или вы шутите? Не, не, почему я шучу? Ну, а почему же вы смеетесь? Я смеюсь? Ну я да, ну смеюсь. Как у вас голос такой? Да не, это голос такой просто. Так, хорошо. Ну тогда когда вы будете готовы, то есть соберете сумки, вы как бы, я вам позвоню перед концертом, в общем, где-то, наверное, за полнедельки, как бы, то есть вы согласны на все, да? Алло? Да, конечно, да. На все согласны, хорошо. Ну, спасибо, как бы, алло. Мы вам... Алло, алло, алло, меня слышно? Алло? Да. Так, хорошо. Ну, тогда мы вам, скорее всего, перед концертом позвоним после концерта. Да, конечно, звоните. Перед концертом, да. Ну, то есть, чтобы вы как бы уже настраивались, потихоньку репетировали все это. Как бы, ну да, хорошо, на, хорошо. На все условия вы согласны, да, я так понял? Что? Я так понял, на все условия вы согласны? Конечно, конечно. Так, хорошо. Это шоу-бизнес, вы понимаете, вы же понимаете, тут у нас так все через постель. Ну да, шоу-бизнес, конечно, ну вы тоже должны это понимать. Ну да, я думаю, как бы это понятно. Хорошо, ну ладно, тогда до свидания, мы вам позвоним вот перед концертом. Да, звоните, конечно, хорошо. Хорошо.